Глава 13. Базар. Видеть, как вокруг нас с Элей кирпичик за кирпичиком стремительно вырастают стены, было довольно странно. Но с учетом того, что сейчас стройка идет одновременно и в реале, это зрелище и вовсе могло бы вызвать полный шок у неподготовленных людей. Повезло, что сейчас на поверхности день, а сумрачный барьер пока активен, так что все люди сидят в городах. Над внешним видом Капитолия долго думать не стал. Мне понравился вариант здания, напоминающего высотку МГУ. Трехступенчатая конструкция, постепенно уменьшающаяся к вершине и заканчивающаяся игловидным шпилем, показалась мне идеальной как для возможной обороны, так и вообще чисто эстетически. Из доступных вариантов строительных материалов выбрал белый камень. Все остальное оставил на вкус тени. Она способна просчитывать варианты со скоростью молнии. Вот пусть и поработает. Научила на свою голову, буркнула мне тогда Искин. Стоило подтвердить желание построить Капитолий, как появилась полоса загрузки. Реально, как в стратегической игре. 20-этажное здание первого уровня будет готово через 5 часов. Все оказалось не так быстро, как я на то рассчитывал, зато появилось время сгонять за инъекторами с сывороткой. Заодно можно и посмотреть, как выглядит процесс строительства из реала. Посмотрел. Впечатлило. Я даже специально забрался на крышу ближайшего здания, чтобы было лучше видно. И минут 10 наблюдал, как прямо из воздуха появляются белые стены, окна и другие элементы конструкции согласно рецепту. Я расположил Капитолий так, чтобы телепорты в бывшую резервацию оказались в самом центре. Тень сказала, что на складе есть резервное устройство для локального перемещения в пространстве, которое можно будет установить в пункте управления Капитолия. Таким образом, получится ограничить доступ в столь важное помещение для посторонних и настроить допуск к телепортации только для доверенных лиц. Располагается этот пункт управления на верхних этажах Капитолия. Я пока еще не разбирался, как тут все устроено. Буду, как обычно, учиться на ходу. Вообще, на первом уровне здания имеет 20 этажей, и каждый левелап позволит пристроить к нему еще 10. Так что телепорт существенно сэкономит нам время. Пусть здание оснащено гравитационными лифтами, но мгновенное перемещение все равно быстрее. Долго прохлаждаться я себе позволить не мог, поэтому вернулся к телепортам и переместился к ближайшей резервации, рядом с которой располагается тайник Дениса Алексеевича. Все следующие часы я носился по руинам Москвы. Благодаря тени, которая выводила перед глазами карту и трофейному оружию, удавалось действовать без задержек. Расплодившиеся твари бросались на меня чуть ли не сотнями, но это им не помогало. Результат меня скорее огорчил, чем обрадовал. Мне удалось отыскать лишь 4 инъектора. Но это лучше, чем ничего. Когда я вернулся к Капитолию, то не поверил своим глазам. Здание уже было достроено и выглядело оно просто потрясающе, особенно на фоне заросших растительностью и полуразвалившихся руин по соседству. Довершал волшебную картинку энергетический луч, который бил в небо из шпиля Капитолия. Он поднимался вверх на сотни метров и распадался на отдельные составляющие, которые расходились в стороны и образовывали защитный купол над приличной площадью. Внутренняя отделка Капитолия мне понравилась. Я не стал особо заморачиваться с настройками и перепоручил это дело тени. С ее производительностью и скоростью работы с данными Искин справилась совсем на порядок быстрее, чем копался бы я. Первый этаж отводился на общие нужды. Помимо телепортов и лифтов, тут будет располагаться множество торговых автоматов, где граждане Федерации смогут покупать необходимые товары. Следующие 5 этажей тень отвела для штатного гарнизона нашей главной цитадели. Тут будут располагаться склады, казармы, тренажерные залы и все остальное, что необходимо для обеспечения нормальной боеспособности. Следующий этаж — медицинский. Надо оборудовать десятки операционных и закупить на аукционе капсулы. Я хочу поскорее вынуть из людей эти чертовы чипы, которыми всех словно скот пометили дарканцы. Все идентификации и коммуникации с сетью будет осуществляться через голографические коммуникаторы. Тень говорила, что в системном магазине есть рецепты этих устройств. Остальные этажи будем заполнять по мере необходимости. Не хочется превращать Капитолий в общежитие. Пусть у этого здания будет административная функция. С ростом числа граждан и территорий неизбежно возникнет потребность в большом числе сотрудников. Вот там и будем их размещать. А жилые кварталы мы отстроим, но надо сделать это с умом. Прежний план города в перспективе нападения роя не годится. Каждый жилой дом должен быть как мини-крепость. Есть у меня определенные мысли по этому поводу, но надо все обсудить с Виндом. Немного напрягает, что для доступа в Вирт какое-то время людям придется пользоваться капсулами, но с этим, увы, ничего не поделаешь. Придется смириться. Хорошо, что есть хоть такой доступ. Обычно у новой расы оператора возможность выхода в сайберпространство появляется лишь после интеграции их ДНК в общую базу данных. Повезло еще, что резерв капсул оказался на складе каждой резервации, и проблем с их доставкой в нужное мне место не будет. Я надеюсь. Элли ждала меня дома. Ей не терпелось отправиться на торговую планету. Она уже выходила на поверхность и даже успела пробежаться по пустынным этажам и немного осмотреться. Везде были установлены датчики движения, которые включали свет при приближении человека, что было очень удобно. С теплом, водой и канализацией тоже проблем не возникло. Уж не знаю, по каким технологиям построено это здание, но стены излучают тепло и автоматически регулируют температуру в помещениях. Вода поступает исправно, а слив унитазов уносит нечистоты в неизвестном мне направлении. Даже думать пока не хочу, как это все работает. Главное, что работает. Да, дезинтегрируются все продукты вашей биологической жизнедеятельности. Не выдержав моих мыслей, хихикнула в голове тень. Остатки переносятся на склад. Кстати, их можно использовать в качестве удобрений. Аграрные миры должны с радостью такое покупать, а вода берется из глубинных слоев почвы. Ну, хоть и честны, этому миру больше не нужны. Прокомментировал слова тени я. Не став испытывать терпение невесты, мы переместились в Сайбергалактику и на лифте поднялись в пункт управления Капитолия, который располагался аж на 4 верхних этажах. Этаж, куда привез нас лифт, очень напоминал колл-центр. Тут было множество рабочих мест, отгороженных перегородками, изготовленными из странного стекла. «Это не стекло», — тут же поправила меня тень. «Первому Капитолию планеты полагается солидный бонус», поэтому пункт управления оборудован по первому разряду. Перегородки состоят из квантовых кристаллов. По сути, они являются экранами типа ваших плазменных или жидкокристаллических дисплеев. По желанию сотрудника, они могут менять прозрачность, и на них же выводится вся полагающаяся сотруднику информация. На этом этаже располагаются рабочие места для администраторов низкого порядка, которым поступают задания от руководителей. Этот рабочий терминал способен получать информацию как из реала, так и из сайберпространства. Он как бы находится на стыке двух миров. «Охренеть, как круто!» — обрадовался я. «Похоже, пора создавать новую касту администраторов». «Главное, не называй их чиновниками», — улыбнулась Элли. «Не буду», — пообещал я, и мы направились по главному проходу к лестнице на следующий этаж, так как лифт до самого верха не идет. Стоило ступить на первую ступеньку, как нас пронзил красный луч сканера. Я дернулся от неожиданности, а тень тихонько захихикала. Вот же ягоза, могла и предупредить. «Если тот, у кого нет доступа, попытается подняться, поднимется тревога», — пояснил Искин. «Гляди, в следующую секунду проход перегородили сотни лазерных лучей, а мы с Элли синхронно сглотнули. Я так понимаю, не стоит касаться этих лучей руками». «Не стоит», — подтвердила тень. «Но нам ведь неизвестна эта технология», — резонно заявила Элли. «Как так получилось, что в качестве защиты установлены лазеры? Что если люди расковыряют стену, достанут устройство и разберутся, как оно работает? Ну попробуйте», — развеселилась тень. «Пользоваться технологией и понимать, как она работает, это далеко не одно и то же. Предтечи дают возможность пользоваться некоторыми, простыми для них технологиями. Для этого существуют системные магазины на галактическом рынке, но чтобы самому изготовить что-то подобное, надо очень много знать. Вы сможете изготовить что-либо без копера?» «Сейчас не сможем», — согласилась Элли. «Но в будущем обязательно. Не всю же жизнь пользоваться чужими технологиями. Даже если вы расковыряете стену, то это вам ничего не даст. Вы найдете небольшой прозрачный кристаллик, который является сложнейшим с точки зрения людей, естественно, артефактом биоэнергетической природы, воспроизвести который чисто физически вашей расе будет невозможно. Даже заставить его работать вы не сможете. Он настроен на выполнение конкретной функции. Стоит извлечь его из стены, как он утратит все свои свойства». Тут Элли крыть было нечем, и мы двинулись дальше. На следующем этаже тоже располагались кабинеты, ограниченные перегородками из квантовых кристаллов, но гораздо больше по размерам и с окнами, откуда открывался вид на город. Смотреть на руины не очень приятно, но со временем пейзаж за окном изменится. В каждом таком кабинете я заметил длинный стол и множество удобных кресел, а перед входом обнаружились места для секретарей. Здесь будут сидеть начальники различных департаментов и отделов, продолжила проводить экскурсию тень. Они могут выдавать временные пропуска сотрудникам других отделов. Мы продолжили движение по пустому этажу, а я конкретно охреневал от масштаба навалившихся на нас проблем. Проклятие. Где я, где управление столь огромной и сложной организацией, как государство? Куда я влез? Зачем мне все это надо? Я всего лишь хотел отомстить дарканцам. По всей видимости, мысли отразились у меня на лице, и Элли взяла меня за руку. Девушка улыбнулась и уверенно кивнула. «Ну, не паникуй, мы со всем справимся, ты не один». И так тепло стало на душе, что все тревоги мигом улетучились. После очередного сканирования мы поднялись на следующий этаж. Тут обнаружилось всего с пару десятков очень больших кабинетов, которые больше напоминали квартиры. Все стены были изготовлены из квантовых кристаллов и могли принять любой внешний вид, что было невероятно удобно. В таком кабинете можно спокойно жить. Тут есть все: санузел, пищевой синтезатор, несколько комнат, разве что спальни нет. Но есть большой диван, а современные люди довольно неприхотливы к условиям жизни и пока еще не успели отъесть себе бока. Надеюсь, что этого и вовсе не случится. Центральную часть этажа, которая имеет округлую форму, дизайнер по имени Тень превратила в подобие зоны отдыха. Тут было много зелени, которая, к моему удивлению, росла прямо из напольной плитки, несколько фонтанов и десятки мягких скамеек. «Интересное решение», — прокомментировал увиденное я. «Очень красиво», — подхватила Элли. «Рада, что вам нравится», — улыбнулась Тень. «Как вы уже поняли, на этом этаже будут находиться и, скорее всего, жить главы каст. Работы у высшего руководства Федерации ожидается много, поэтому вы вряд ли сможете надолго покидать рабочие места. И мне захотелось сделать вам живой уголок, так сказать, зону эмоциональной разгрузки, где можно посидеть и выпить чашечку кофе. И за это тебе огромное спасибо», — искренне поблагодарил Тинья. Остался последний этаж. Или, как говорили раньше, пентхаус. Мне уже страшно, чего там могла намудрить Тень. Ведь не колется, зараза такая. Уже несколько раз спрашивал. Система безопасности была настроена по умолчанию и не захотела пропускать Элли, но я быстро изменил настройки. Теперь в святая святых Капитолия Федерации Кайбер могут попасть два человека. Впоследствии я увеличу это количество, но сейчас мы уже сгораем от любопытства. Поднявшись по ступенькам, мы оказались в небольшом атриуме, где рядом с массивными двустворчатыми деревянными дверьми, как в старинных замках, мы обнаружили два рабочих места для секретарей. Понятия не имею, зачем мне сразу два помощника, но пусть будут. Толкнув створки двери, мы с Элли вошли внутрь и синхронно ахнули. Тень воплотила нашу мечту. Дело в том, что мы с Элли часто болтали, как будем спокойно жить в уютном домике, пить горячее вино у камина или, завернувшись в плед, смотреть на буйство снега за окном долгими зимними вечерами. И Тень запомнила это. На последнем этаже было 10 комнат и балкон по периметру. Виртуальная помощница спроектировала его, опираясь на наши фантазии. Тут было множество деревянной мебели, уютные диваны и кресла, камин, сауна и даже детская. «Просто нет слов», — сглотнув образовавшийся в горле ком, первым нарушил молчание я, Элли, и вовсе разревелась, что на моей памяти случалось крайне редко. «Мечта каждого человека может осуществиться, Джей», — очень серьезно проговорила Тень. «Любой сможет обставить жилище по своему вкусу и наполнить его жизнью. И ты можешь дать им такую возможность. Не сразу, со временем, но сможешь. Я верю в тебя, Джей. И в то, что ты все делаешь правильно. Не сомневайся, иди вперед. И нет предела совершенствования». Я смог лишь кивнуть и покрепче обнять Элли, одними губами прошептав Тени: «Спасибо». Нам потребовалось минут 20, чтобы прийти в себя и осмотреться. В нашей квартире пока не хватает уюта, но Элли быстро это исправит. Единственной частью, которую Тень оставила без изменений, стал зал совета, За круглым столом было установлено 20 кресел, а в нескольких сантиметрах над столешницей зависла голографическая проекция Москвы, на которой точками были обозначены принадлежащие Федерации города и приблизительные границы территорий. К нам присоединился почти весь центр, юг и восток бывшей столицы России. Но что-то мне подсказывает, что как только в сети появятся фотографии Капитолия, то поступят запросы от глав остальных соседних резерваций. «Ну что, готово?» Поудобнее устроившись на мягком диване, спросил я у Элли. «Готово», — ответила мне девушка, и мы синхронно пожелали переместиться на галактический рынок. Самое интересное, что каждый оператор сайберпространства с подходящим имплантом может сделать это из любой точки Капитолия. Вот только доступ к хранилищу и казне Федерации есть только у меня, но и теперь у Элли. На более высоких уровнях Капитолия удастся повысить зону охвата выхода на галактический рынок. Но пока так. Мы начинаем восстанавливать планету практически с нуля. Добро пожаловать на планету Базарджей. Внимание оператору! Насилие на планете находится под запретом. За проявление любой агрессии к другим расам оператор будет наказан. С полным списком законов вы можете ознакомиться в системном меню. Сайбер, уровень вашей планеты — 0. На данный момент вам доступен лишь квартал соответствующего уровня. Развивайте вашу цивилизацию и открывайте новые возможности. Пошла муха на базар и купила самовар. Прокомментировал я системное приветствие. И Элли улыбнулась. Нас закинуло на большую площадь, вымощенную серым покрытием наподобие земного асфальта. Народу было мало. В основном на глаза попадались андроиды-стражи с зажатым в руках оружием, которые следили за порядком. Метрах в 100 от нас виднелись дома разной этажности, выполненные в средневековом стиле. По всей видимости, степень урбанизации квартала зависит от его уровня, чтобы разумным было легче адаптироваться. Мало ли на каком уровне технического развития планеты ее подключат к сайберпространству. В принципе, мне пофиг, как выглядят магазины. Лишь бы там можно было купить необходимые товары. В правом верхнем углу поля зрения я обнаружил колонки цифр. Стоило сфокусировать на них взгляд, как они увеличились в размерах и зависли перед глазами. В первой колонке содержалась информация о моем личном счете. Тут система собрала все. Кредиты, сайберкристаллы, золото на балансе в Эстере и даже Энио. Вторая колонка — то же самое, но для Федерации Кайбер. Третья — для клана. На счету Федерации на данный момент числится уже больше 15 тысяч сайберкристаллов. Эта цифра постоянно увеличивается в режиме реального времени. Напротив символа кредитов красуется гордый ноль, но это можно быстро исправить. Оказывается, конвертировать золото в кредиты можно в любую секунду. Напротив иконки золотой монеты стоит текущий обменный курс для Эстери. На данный момент он равняется 2,93 кредита за каждую золотую монету. Надо узнать порядок цен, прежде чем конвертировать золото в кредиты. Поделился я соображениями за Вишелли, которая, так же, как и я, знакомилась с возможностями этого мира рынка. «Придется прогуляться», — задумчиво ответила Элли. «Квартал огромен, а на карте обозначены только названия магазинов. Пока я тупил, невеста уже вовсю осматривала карту, которую система предоставила совершенно бесплатно. У каждого магазина имеется своя специализация», — начала пояснять Элли. «Не получится прийти в одно место и отовариться всеми необходимыми рецептами». «И зачем было так усложнять торговлю?» — возмутилась девушка. «Ведь аукцион в Эстере очень удобен». «Базар — это не только планета-рынок», — возник в голове голос тени. «Предтечи неспроста ввели полный запрет на насилие. Здесь разумные должны учиться мирно сосуществовать друг с другом, невзирая на внешние различия. Можно было бы сделать бесчисленное количество отдельных кабинетов, где посетители могли выбирать нужные товары, но торговля — это далеко не самая важная функция базара». «Тогда понятно», — буркнула Элли, когда я пересказал ей слова из кино. «С чего начнем?» «Давай двинем к строительному магазину», — немного подумав, ответил я. «На данный момент это основная задача». Элли кивнула и направилась в нужную сторону. «Время у нас еще есть. Винтаст тут же согласились прокачать свои импланты, а Эста так вообще настаивала на немедленном апгрейде. Но я решил воспользоваться сывороткой, когда восстановится Тао. Сейчас у всех слишком много работы. По пути мы не встретили ни одного живого оператора. В принципе, это неудивительно. Какой смысл протекторату и дарканцам тусить в песочнице, когда с их уровнями доступны гораздо более интересные локации? Квартал для нулевок меня не впечатлил. Каменные дома, деревянные вывески и лишь технологичные андроиды с бластерами в руках выбиваются из общей картины. Через пару лет все, конечно, изменится. К сайберпространству подключатся миллиарды бывших рабов, и квартал наполнится жизнью. Приток разумных, не способных покинуть квартал, привлечет торговцев от более развитых цивилизаций, которые смогут продавать им товары по более выгодной цене, чем в системных магазинах, и скупать ресурсы, но сейчас создается впечатление заброшенности. Стоило нам переступить порог магазина с пафосным названием «Строим дом», как к нам подбежал андроид и, усадив в удобное кресло, возникшее буквально из ниоткуда, предложил ознакомиться с их предложениями. Вот тут мы с Элли конкретно зависли. Высветившееся перед глазами меню содержало десятки разнообразных вкладок. Чтобы разобраться во всем этом массиве данных, нужно потратить кучу времени, которого у нас нет. Поэтому я решил поступить иначе. «Мы хотим приобрести технологию строительства для молодой цивилизации», — обратился к андроиду я. «А также нам нужны рецепты укрепленных и превосходно защищенных зданий. Желательно, чтобы каждое такое здание стало небольшой крепостью». Андроид кивнул, и огромный список предложений сократился до пары сотен пунктов. Вот это уже другой разговор. Программ для строительства оказалось аж 4 версии. Конструктор, архитектор, созидатель, творец. Отличия между ними были довольно существенными. Каждая программа потребляла определенное количество вырабатываемой Капитолием энергии. И это надо учитывать, потому как каждое здание тоже потребляло этот ресурс. Если не будет хватать энергии, то придется повышать уровень Капитолия. А это дорого, ресурсозатратно, да и придется выполнить определенные требования. Каждая программа имеет разную зону охвата и выполняет задачи с различной скоростью. Причем в описании указана лишь максимальная скорость постройки, которая напрямую зависит от количества операторов. Например, тот же Капитолий конструктор строил бы как минимум неделю, а творец — всего 5 часов. С охватом проблем пока не возникнет. Радиусов 150 километров нам хватит надолго. Количество одновременно возводимых объектов тоже не одинаково. Конструктор может заниматься только одной задачей. Творец уже 4. С ростом уровня Капитолия можно производить апгрейды программы и повышать производительность. Цены, мягко говоря, кусаются. Простенький конструктор обойдется Федерации в 1 миллиард кредитов, а о более продвинутых программах сейчас даже речи не идет. Там сумма покупки исчисляется десятками миллиардов. Я понимаю, что технологии не могут стоить дешево, но, честно сказать, не был готов к таким суммам. Это я еще не смотрел, сколько стоят рецепты зданий. Внезапно астрономическая сумма на счету Вестери уже не показалась такой астрономической. «А что ты хотел, Джей?» — хихикнула в голове тень. «Как еще поддерживать экономику в тысячах сайбермиров? На многие рецепты действует подписная система, где нужно вносить в месяц определенную сумму. Привыкай, Джей. Большая игра только начинается».